Такие люди, как Дерюгин, в эпоху коренных преобразований в обществе необходимы. От них, как по цепи, идет все самое лучшее для государства и человека, его морального и физического совершенства. Научить жить по совести может только хороший человек. К сожалению, в спорте достаточно людей, зараженных вещизмом, и бороться с ними может только тот, у кого выработался иммунитет против этой болезни. Сосновский. А много в футболе таких зараженных? Яшин. Больше ребят, для которых умение играть в футбол предпочтительнее умение жить. Мне жалко тех, кто тратит способности футболиста на добывание фирменного тряпья. Я вовсе не хочу, чтобы они смотрели на мир голодными глазами нашего детства, и не ставлю им в упрек благополучную жизнь. Пытаюсь разобраться. В чем же мы допустили ошибку, если не сумели научить их трудиться по совести, ценить себя и товарищей по содеянному? Постоянно думаю над тем, как исправить нашу общую ошибку. Сосновский. И придумали? Только личным примером. Наилучшее воспитание — это воспитание правды. Сосновский. А как наши мальчишечьи и юношеские турниры воспитывают футбольную смену? Яшин. Зачастую все как у взрослых. Не игра, а скучная работа, взаимные упреки, грубость. Паренек умышленно сбил соперника и тут же протягивает ему руку. Вроде бы помогает подняться. А многие не понимают, что стали свидетелями лицемерного поступка, что из маленького вырастает большой лицемер. Случаются и подставки, и губительные для футбола договорные игры. Сказал об этом комсомольскому работнику и слышу в ответ: не нужно поднимать шум. Можем скомпрометировать хорошее дело. Сосновский. Да уж, парадностью и показухой мы сыты по горло. Яшин. Я в спорте почти 40 лет, и многое за это время изменилось. Критика и самокритика звучат все тише и тише, а вот привычка громко кричать о малом успехе и умолчать о неудаче остались. Научились гордиться мнимыми успехами. Привести факты? Сосновский. Не надо. Я понимаю, что это камень и в наш журналистский огород. Не стану обороняться, полностью принимаю упрек. Обещаю, что в изложении нашей беседы обойдусь без лакировки. Яшин. И даже напишите, что всю свою спортивную жизнь я курил? Вы знали об этом? Сосновский. Да, знал. Яшин. Так отчего же ни вы, ни ваши коллеги прежде не написали, что я курю и тем самым подаю дурной пример молодым футболистам? Сосновский. Посчитал, что это станет дурным примером вообще. Яшин. Вот и спортивные начальники стыдливо отворачивались, когда видели меня с сигаретой. Особенно после того, как я был признан лучшим футболистом Европы и защищал ворота сборной ФИФА в матче века в Англии. Сосновский. Как же? Вы, человек волевой, преданный спорту, не заставили себя бросить курить? Яшин. Потому что дураком был. В 13 лет, когда я пришел на завод, старый рабочий, испугавшись, что я засну и попаду в станок, дал мне самокрутку со злой махрой. С тех пор и курю. И что самое глупое, убедил себя, что моему взращенному на никотине организму это даже полезно. Так думал, пока ногу мне не отрезали. Врачи сказали, что курение имеет к моей болезни самое прямое отношение. Можете написать, что зло наказано. Сосновский. Был ли в вашей жизни человек, благодарность и почтение которому вы сохранили на всю жизнь? Яшин. Дядя Володя Чичеров. Энтузиаст, бессребрник, светлейшей души человек. Лежал я после операции и вспоминал, как в первый послевоенный год собрал он нас, мальчишек, и создал футбольную команду. Меня же ткнул пальцем и сказал: «Будешь вратарем». И определил мое спортивное амплуа на всю жизнь. Дядя Володя был мастером спорта по теннису, но на войне ему искалечил руку. А ведь для теннисиста это все равно, что для футболиста нога. Но смог же дядя Володя, искалеченный физически, столько хорошего сделать людям. Так и я, его ученик, должен смочь. Сосновский. Кто обучал вас вратарскому искусству? Яшин. В заводской команде надо мной шествовал Алексей Гусев, а в «Динамо» моим наставником стал Алексей Петрович Хомич. Почему они это делали? Ведь чем выше росло мое мастерство, тем реальнее становилось, что я займу их место. Но Гусев и Хомич об этом не думали, а стремились к тому, чтобы в нашем футболе вырос еще один хороший вратарь. А чего бы не вспомнить об этом опыте нашим современным чемпионам? Было бы прекрасно, если бы кто-то из них постоянно опекал новичка. Сосновский. Нагрузки в спорте неимоверно возросли, и времени не достает, чтобы заниматься собой. Яшин. Вот так сознательно растим эгоистов. И оправдание придумали: времени не хватает. А где же ответственность перед жизнью и людьми? Да и самим чемпионам это необходимо. Задумаемся, почему из больших спортсменов получается так мало больших тренеров? Сосновский. Известно, что большие тренеры получаются из спортсменов-середняков с неудовлетворенным самолюбием. Яшин. Знаю эту историю. Подозреваю, кто ее придумал. Те самые неудовлетворенные честолюбцы. И не утешения себе нет, а с чисто практическими целями, чтобы избежать на тренерском поприще конкуренции со стороны тех, кто побеждал их в спортивной борьбе. Я побаиваюсь неудовлетворенных честолюбцев, от них много вреда. Особенно в деле воспитания. Для них главное результат сегодня и любой ценой, а не долгая спортивная жизнь. Настало время переоценки многих ценностей. Это так, ведь жизнь ставит новые проблемы, новые условия. Но такие понятия, как долг, совесть, достоинство, справедливость, порядочность, не подвержены времени. Олег Белаковский, полковник, заслуженный врач России. Просто Лёва. Прежде всего хочу сказать о том, что мне в этой жизни во многом повезло. Повезло родиться в стране, которую я очень люблю, защищать ее в годы Великой Отечественной войны, сначала санинструктором, затем военным врачом, служить в военно-десантных войсках, позволивших понять, что такое настоящая мужская закалка и чувство локтя. И, конечно же, повезло работать в спорте с выдающимися людьми, яркими талантами, патриотами, многие из которых, увы, ушли. На стене моего кабинета в диспансере ЦСКА их портреты. Анатолий Тарасов, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Валерий Харламов, Альберт Шестернев, Лев Яшин. Лев Иванович Яшин – один из самых великих спортсменов своего времени и своего столетия. Человек с большой буквы был и остается для меня просто Левой. Прекрасно помню, как мы познакомились. В 1951 году по рекомендации своего земляка Боброва я был назначен врачом команды ВВС. Яшин в ту пору играл за дубль «Динамо», а матчи дублеров тогда проходили в подмосковных городах, и их посещало много народу. В тот раз наши команды, каждая в своем автобусе, ехали то ли в Павлов-Посад, то ли в Ногинск, и по дороге обе машины остановились рядом. Пассажиры вышли поразмяться, и мы разговорились с долговязым парнем из динамовского автобуса. Сам матч в памяти не отложился, но вот ощущение душевной близости возникло уже тогда и не проходило всю жизнь. В молодости разница в 8 лет, а именно настолько я старше Левы, видится весьма существенной. Но и в дальнейшем я обращался к нему на «ты», а он ко мне непременно на «вы». Вероятно, здесь дело было не только в возрасте, просто Яшин намеренно подчеркивал свое уважение к фронтовику. По своему опыту могу сказать, что талант в спорте у разных людей проявляется не одинаково. Одни ярко вспыхивают сразу, другие подходят к своему пику медленно. Я бы отнес и Леву ко второй категории. В настоящего мастера он стал превращаться в 1954-56 годах. Зато выдерживал уровень до конца 60-х. Долгое время наши дороги шли как бы параллельно. Я работал врачом в армейских, хоккейных и футбольных командах. Мы встречались с Левой на играх, но плотно, как доктор и пациент, сошлись в 1956-м, когда меня назначили врачом футбольной сборной СССР. Шла подготовка к Олимпийским играм в Мельбурне. Яшин, уже зрелый спортсмен, не был абсолютно здоровым человеком. Его мучила язва 12-перстной кишки. А кроме меня, его постоянно наблюдали известные специалисты Нина Даниловна Гороевская и профессор Вельковыйский. С его болезнью боролись с помощью соответствующих препаратов и специфической диеты. Но была и другая сложность, уже чисто психологического характера. Лева очень переживал, волновался перед играми, и эмоциональное напряжение надо было снимать. Против этого никаких лекарств не давали. Но обстановку для него старались создать особую, спокойную, отвлекающую. На сборах мы часто жили вместе, и я старался рассказывать ему разные истории. Хорошо действовала также рыбалка, поэтому в любую поездку Лева брал с собой снасти и даже за границей искал в окрестностях отеля какой-нибудь пруд, где можно было посидеть с удочкой. В игре он себя не щадил. И мне, как медику, об этом известно лучше, чем кому-либо другому. Вот только несколько ситуаций, свидетельствующих о мужестве Яшина. В Мельбурне олимпийский турнир складывался для нашей сборной очень непросто. С трудом обыграли объединенную германскую команду со счетом 2-1. С Индонезией игру закончили 0-0. А могли даже и проиграть. Хотя у Левы и работы-то никакой не было. В самом конце их форвард выскочил в одиночку на угол вратарской площадки, но пробил мимо. Лёва страшно нервничал, и на переигровку с индонезийцами тренеры решили поставить Бориса Розинского. Победили 4-0. Но Розинский получил очень неприятную травму плечевого сустава в том месте, где ключица соединяется с лопаткой. В полуфинале с болгарами играл уже Яшин. И надо же было такому случиться, его подстерегла точно такая же травма. Представляете ситуацию? Впереди финал с югославами, а у нас оба вратаря руку поднять не могут. Накануне финала хирург Зоя Сергеевна Миронова сделала ему блокаду. И до самого последнего момента не было ясно, кто же будет защищать ворота. И уже перед самым выходом команд на поле Лёва твердо сказал: «Играть буду я». Подбинтовали его. Ну, а чем дело закончилось, никому напоминать не нужно. Через 2 года сборная СССР дебютировала на чемпионате мира. Руководство думало, что олимпийские чемпионы и здесь сходу могут стать первыми. Возможно, так оно и было бы, если бы не ЧП со Стрельцовым, Татушиным и Огоньковым. Да ладно, речь сейчас не о них. Уже в первом матче с англичанами Лёва бросился в ноги сопернику и получил удар по голове. Потерял сознание ненадолго, а замены тогда не разрешались. Я привел его в чувство, и он доиграл матч, хотя англичане и сравняли в конце счет с незаконно назначенного пенальти. И не только эту встречу доиграл, но и в остальных блеснул. Вы спросите, а гуманно ли оставлять в строю спортсмена с сотрясением мозга? Конечно, важно, чтобы никаких последствий для здоровья не было, но для Яшина, да и для других ребят, честь страны ценилась так высоко, что они превозмогали все повреждения. Или вот еще ситуация в 1963-м, когда нашим предстояло играть с итальянцами отборочный матч чемпионата Европы. В Москве наши взяли верх 2-0. А перед ответной игрой в Риме ажиотаж огромнейший. Даже Папа Римский специальный молебен отслужил за победу хозяев. К игре сборная готовилась во Франции. И когда летели в Италию, в самолете у Лёвы резко подскочила температура 39,6. Диагноз – острое респираторное заболевание, ОРЗ, как принято говорить. До матча 3 дня. Поселились мы с ним в номере вместе, запретили остальным футболистам посещать больного, еду прямо туда приносили. Андрей Петрович Старостин и Константин Иванович Бесков, конечно же, были очень обеспокоены. Все-таки основной вратарь выбыл из строя. Но Лёва на редкость волевой человек, заявил сразу: «Все равно я буду играть». Понемногу температура стала спадать, и утром 10 ноября, в день игры, была уже нормальной. Перед завтраком втроем Весков, Яшин и я поехали на небольшую разминку, побегали. Константин Иванович Лёве побил, и стало ясно, что к матчу он готов. И как готов? Геннадий Гусаров забил быстрый гол, а затем начались сплошные итальянские атаки. И Лёва творил чудеса. Домингини, Мацоло и их партнеры, очень хорошие футболисты, не смогли его пробить. Я сидел на лавочке у наших ворот, тогда полагалось там находиться, и все прекрасно видел. Однажды Лёва едва не купился на срезку, и уже было, бросившись в дальний угол, ногой ухитрился выбить мяч из ближнего так, что он от перекладины отразился в поле. Итальянцы, наверное, уже просто отчаялись что-то сделать. Назначили пенальти в наши ворота. Мацола пошел бить и был такой бледный. Ударил он удобно для вратаря. И Лёва взял мяч наглухо. Счет они все же сравняли. Но это ничего не изменило. А ведь у нас вратарь был вроде коечный больной. Но мобилизация силы и воли колоссальная. После этой игры Яшина и пригласили в сборную мира. Можно многое вспомнить, но ограничусь еще одним эпизодом. Накануне Мельбурна играли товарищеский матч с французами в Париже на стадионе Парк де Пренс. Винсан отдал мяч Пьентони, а тот метров 14 с левой выстрелил в дальнюю девятку. И Лёва, как угорь, скользнул через все ворота и поймал. Народ на трибунах встал. Французы — люди эмоциональные. И минут 5 нашему голкиперу аплодировали. Честное слово, я не припомню подобной реакции публики на конкретное вратарское действие. А я ведь и с нашими хоккеистами работал, когда они становились олимпийскими чемпионами в 1972 и 1976 годах. Но так, как тогда Лёве, никому не аплодировали. С одним его медицинским недостатком мы так и не справились. Он курил и никак не хотел бросить. Но это только лишний раз подчеркивает, что Лёва был человеком земным, не лишенным слабости, а по характеру очень добрым. А еще, когда ему нужно было успокоиться, он просил, чтобы я прочитал ему вслух одно стихотворение, детское и смешное. И я читал. Вот оно. Мотор колеса крутит, кругом бежит Москва, Маруся в институте Циклифосовского. На стол Марусю ложат 12 штук врачей, и каждый доктор ножик вынает из грудей. Марусю в крематории и в печь ее кладут, и наш в тоске и горе голубчик тут как тут. Я жизнь ее загробил, и виноват я сам. Отсыпьте, пожалуйста, в портфель мне пепла 400 грамм. Геннадий Хазанов. Народный артист России. Терять их страшно. Бог не приведи. Это строчки Беллы Ахмадулиной. Да, терять друзей страшно, особенно таких. В голове сумбур, когда произносится фамилия Яшин. Она перестает звучать как фамилия. Яшин — это понятие. Яшин — это часть жизни. Яшин — это мое человеческое становление. Яшин — постижение понятия профессионализма, патриотизма, бескорыстия, романтизма, порядочности. Я увидел его впервые в 1955 году по маленькому экрану КВН-49 в финальном матче Кубка СССР ЦДСА «Динамо». Николай Латышев, который в те годы по традиции судил финалы Кубка, удалил Яшина с поля, и два мяча, забитые Владимиром Агаповым, прошло 44 года, а я это помню как сейчас, принесли ЦДСА желанный кубок. Яшина в воротах сменил полузащитник Евгений Байков. С тех пор все, что связано с Яшиным, меня всегда очень интересовало. И это было не любопытство болельщика, а личная заинтересованность в его успехах, его победах. Это был длинный период жизни с 1955 по 1990 год. За несколько дней до кончины Яшина мне позвонила его супруга Валентина Тимофеевна и сказала: «Гена, Лёва умирает и очень хочет тебя видеть». Я улетал в Омск, но понимал, что навестить Яшина для меня важнее всего. Я приехал и увидел то, что осталось в памяти на всю жизнь. Увидел, что осталось от Яшина. Нет, это был не Яшин. Это было умирающее тело с абсолютно все понимающими глазами. Его нарядили, потому что звезду героя социалистического труда приехал вручать Рафик Нишанович Нишанов. В этот день не было заседания Верховного Совета. В квартире уже находились Озеров, Симонян, Парамонов, люди, которые на футбольном поле выходили в ранги его соперников. Но, как выясняется, соперники на поле становятся друзьями. Тем более, что представления о чести были тогда несколько другими. Как бы ни были эти люди озабочены своими проблемами, желаниями, все равно для них над проблемами, над деньгами, над благами стояло что-то такое, чего сегодня мы называем понятием духовности. Может быть, это связано с бедным, нищим временем, в котором они выросли, а потом стали великими спортсменами, из которых Яшин самый великий. Причем величие Яшина, я сейчас вернусь к тому дню, о котором начал рассказывать, не накачано средствами массовой информации, не куплено. Яшин сам творец своего величия. Когда в 1962 году на Яшина списали поражение сборной СССР на чемпионате мира, и когда в 1963 году Константин Иванович Бесков не взял его в сборную, Яшина пригласили в сборную ФИФА, которая называлась «Сборной мира». Матч против сборной Англии. Сыграл он фантастически и доказал, кто есть кто. А ведь могли и списать за ненужностью, как у нас это принято. Не рекламными роликами этот человек завоевал восхищение не только футбольного мира, но и миллионов людей, не очень-то интересующихся футболом. Этот человек из какой-то загадочной страны, откуда должны приезжать, по их представлению, одни монстры. А вдруг выходит фантастический спортсмен, у которого нет в манере игры ничего фальшивого. Он был натурален, как сама земля. Помню, кто-то даже писал, что он неэффектен в воротах. Ну, Бог его знает. Наверное, акробатический дар Разинского или пластичность Маслаченко были более эффектны. Но по надежности и по фантастическому чутью, а я уж не говорю об игре на выходах, равных Яшину не было. За всю свою жизнь я видел много вратарей. Помню Дьюлу Грошича, у бразильцев Жильмара. Был великолепен и англичанин Бэнкс. Но все они далеки от Яшина по надежности, главному фактору в командной игре. Так вот, во всем своем величии, мировом признании, этот умирающий человек, измученный неизлечимой болезнью, буквально половина Яшина примостился на диване. Кто-то говорил: «Лёва, Лёвочка, сейчас приедут». Ему было тяжело от присутствия людей, ожидания. Бегали врачи, сестры, которые держали его на обезболивающих инъекциях. Он наклонился к моему уху и тихо-тихо сказал: «Гена, чего они меня мучают? Зачем мне эта звезда, когда я умираю?» Нет, это был не стон умирающего человека. Это было ясное понимание своего положения. Я начал его успокаивать. «Лева, ты все это придумал? Куда ты собрался? Ты что?» И вспомнилось, как я приехал в институт Вишневского навестить Льва Ивановича после ампутации ноги. Он был очень обрадован и, улыбаясь, сказал: «Представляешь, насколько женщинам будет легче носить меня на руках». Все разговоры, которые возникали у завистников, а у великих они есть всегда, о Левином малокультуре или ограниченности, все это придумано, все это ложь. Да, может быть, он не так был образован, как аспирант МГУ по своей специализации, но мудрость и уникальная одаренность мальчишки, прошедшего становление через войну, завод, нищее детство, умение самоутвердиться, быть нужным и полезным, сегодня понятия забытые, были ему присущи сполна. Яшин до определенной степени Дон Кихот, которому доставалось много ударов. И когда в день 60-летия его уже больного, без ноги, везли на стадионе «Динамо» в открытой машине, совершая круг почета, он был счастлив. А я, ходящий на двух ногах, моложе, здоровый, ищу себе причины и основания, чтобы хандрить, быть недовольным. И мысль возвращается к силе яшинского духа. В этих воспоминаниях, которые могли бы длиться бесконечно, хочу сказать: люди, когда вам грустно, когда вам кажется, что все очень плохо, прочитайте книгу, в которой люди разных профессий, разного понимания жизни рассказывают о Льве Яшине. Наша страна всегда была богата самородками. Яшин — один из самых самородных самородков. Да, я пристрастен. Яшин — это мое детство, моя зрелость, это то, что вошло в мою жизнь, как русский язык, как русская литература, как само вечное понятие «Россия». Марк Рафалов, судья всесоюзной категории по футболу, почетный судья по спорту. Встреча с Львом Яшиным. С великим вратарем я был знаком не один десяток лет. Но было бы нескромным с моей стороны говорить о своих очень дружеских с ним отношениях. Мы встречались часто, но в основном по служебной надобности. Тем не менее, это не мешало мне постоянно восхищаться его приветливым, дружелюбным характером, напрочь избавленным от малейших признаков звездной болезни. Вот лишь несколько запомнившихся мне эпизодов из моих встреч с Львом Ивановичем. Эффект присутствия. Когда я еще был действующим арбитром, то имел удовольствие несколько раз выходить на поле рядом с Яшиным. Откровенно говоря, в тех играх ничего заслуживающего особого внимания с Яшиным не происходило. Он, как обычно, действовал надежно и уверенно. Больше других мне запомнился матч между столичными торпедовцами и динамовцами, проходивший в августе 1967 года. Я был на той игре судьей на линии. Карьера выдающегося вратаря уже была на излете, как-никак 38 лет. Наверное, поэтому Лев раза два неосмотрительно покидал свой пост и терял ворота. Но даже эти огрехи не помогли грозным форвардам автозаводцев Стрельцову, Гершковичу, Щербакову забить хоть один мяч в Яшинские ворота. «Динамо» тогда победила 1-0.